Глава 11. Довел караван, а в Москве не сгорело ни одного борделя. Куда ни посмотри, а ты везде молодец. Небольшое плато, укрытое сопками с трех сторон. С четвертой же оно подходило прямо к заливу. Крайне неудобное место для обороны, так как сопки достаточно далеко, чтобы держать там постоянный гарнизон, но слишком близко, чтобы вовремя среагировать на атаку. Но атаки как таковой никто не ждал, а холмистая местность прекрасно закрывает от глаз множество разломных тварей. Потому пустили разведчиков и поставили лагерь ближе к воде. Здесь будут возводить крепость, ставить антиразломный барьер, глушилки и точку для временного портала. Пока временного, а там как пойдет. Если у небожителей все выгорит, то вскоре это плато станет вторым по защищенности местом на континенте после Москвы. И все ради того, чтобы действительно важные люди, готовые платить огромные деньги, могли безопасно телепортироваться сюда и обратно. И я уверен, что одними деньгами дело не ограничится. Примерно понимая амбиции небожителей, они назначат шестизначные суммы просто в качестве намерения о переговорах. Если клан сможет удержать крепость, то через 10 лет они станут самыми влиятельными людьми на Земле. Потому что сильных кланов везде хватает. А вот торговать бессмертием больше никто не сможет. Разумеется, доверять столь важное дело какому-то младшему сыну главы клана никто бы не стал, как и отдавать все на откуп церкви. Потому одноразовый портал был поставлен раньше, чем каменные элементали возвели первые стены. Я ожидал, что сюда прибудет какая-нибудь важная шишка, но это будет точно не Огард. Сам он не сунется в философский храм. Ну, пока не удостоверится, что это безопасно. Я ждал его заместителя Ахамкара, странный старик, о котором очень мало информации. Он командовал моим задержанием в Москве, первым задержанием. Человек скрытный, осторожный, а также не является последователем ни одного из драконов, что многое говорит, учитывая его должность в клане. А еще его имени нет в храме имен, в том смысле, что я пытался его туда вписать, но не смог. Как и эзотерик. Это еще не значит, что он весь из себя белый и пушистый. Скорее, это означает, что мы многого о нем не знаем. Как и не до конца понимаем принципов работы храма имен. Тем не менее, заместителя я тоже не увидел. Как и фобии. У нее для такой работы нет подходящих навыков. Тем удивительнее было увидеть здесь их. Площадка с установленным маячком замерцала радужной пеленой, а затем рассеялась. На ее месте стояли 12 человек в черно-красной броне, похожей на чешую. Над их головами реял стяг с гербом небожителей. Драконье пламя или просто пламя. В народе их называют еще драконовой дюжиной, но в официальных сводках это имя не прижилось. Так как в мире уже есть священная дюжина высших сущностей. И если серебряные судьи были элитой Санкторум Ангелорум, то драконье пламя — лучшие призыватели небожителей. Их всего дюжина, хотя тех же судей только в походе. Не менее 30. Но даже половина этой дюжины способна уничтожить весь наш караван без особых проблем. 6-й ранг, чтобы стать стажером и войти в запасной состав, пройдя строгий отбор. Полноценный 7-й ранг, чтобы войти в дюжину. А возглавлял ее сам Драгнаар, второй сын Огарда и наследник клана небожителей. Первый сын добровольно отказался от покровительства, чем вызвал гнев черного дракона, а затем ушел в паломничество. Это было 10 лет назад, но с тех пор о нем ничего не слышно. Разумеется, Огард отрекся от старшего сына, и обратная дорога в клан тому заказана. Но, несмотря на это, Драгнаара по-прежнему называют вторым сыном наместника, хотя восьмой ранг позволяет ему призывать аватар покровителя Алого Дракона. Возможно, в этом все дело. Ведь Алый — старшая сущность, а высшим драконом является Черный, которому служит Огард. Но несмотря на то, что у Драгнаара были братья, которых Черный Дракон взял под свое покровительство, по талантам и личной силе они пока уступали старшему, так что и место будущего наместника было за ним. Эта фигура на шахматной доске мира была для меня еще более загадочной, чем Ахамкар. Драгнаара описывали все как исключительно боевого призывателя, самоотверженного, следующего драконьему кодексу, волевого, храброго. Особенно он отличился во время инцидента с Уральской лавиной. Драконье пламя тогда выступило на острие атаки, и сам Драгнаар шел первым из них. Верхом на призванном драконе он вступил в бой и вышел из него лишь на 3 сутки, но победителем. Так рассказывают, по крайней мере. И да, его имя, как и имя старшего сына, мы с наставником также не смогли вписать в храм. Для меня этот парень был черным единорогом. Я вообще не знал, чего от него можно было ждать, кроме проблем разве что. Но их я жду от любого, кто носит герб небожителей. Если честно, я рассчитывал, что сюда все же направят Ахамкара, чтобы проконтролировать процесс. По крайней мере, к бою с Ифритом я хоть как-то, но был готов. Не в смысле, что я мог победить, но хотя бы свалить шансы имел. От Алого же я даже по теням вряд ли сбегу. «Не понимаю», — произнес тихо я, глядя на появление всей этой процессии. «Почему Азраил тогда не пришел порталом, а тащился с нами всю дорогу?» Помимо пламенных, прибыло еще несколько десятков людей, большинство из небожителей. Видимо, слуги, личные помощники и какие-то важные лица. Впрочем, 5 из них оказались А-инженерами, которые тут же начали возводить стены и укрепления. Причем делали они это не только с помощью элементалей, но и используя других миньонов. Появились гномьи-инженеры, тролли-носильщики, маги, возводящие охранные башни, и заклинатели, накладывающие обереги. Работа пошла вовсю. «Тебе официальную версию или слухи?» — спросил Гамбо, жуя яблоко. «Достал, делись». Протянул я руку и тут же получил 2-е яблоко. Оба варианта. «Официально глава церкви отправился в священный поход по приказу самого архангела. Ты же помнишь, что мы тут последний храм короля Лича уничтожаем?» «Ага», — прохрустел я. «Ты не видел, но там, на телевидении и в СМИ, из этого сделали целое событие. Святая церковь — последняя надежда человечества перед лицом тьмы. Вступайте в славные ряды послушников церкви, и будет вам всепрощение. А как насчет того, что король лично олицетворяет тьму? Он даже не некромант». «Че, серьезно?» — удивился Гамбо. «По легенде, он просто исследователь, что пытался познать тайны мироздания. И то ли был проклят, став личем, то ли намеренно обрел бессмертие, чтобы продолжить свои исследования. Но он никогда не пытался поработить человечество, захватить власть или кошмарить миры, как ему часто приписывают. Но это легенда». «Ничего себе! Так, может, в раке все?» «Были бы враки, никто бы не старался так эту легенду стереть. Но это чисто мое мнение. Все сведения о короле Личи, что есть в библиотеках, свежие. Им лет 200 максимум. «А откуда ты тогда?» — наставник рассказывал. «Понял? Так что с Израилом?» «Ну, по поводу пиара я уже все понял, но это не мешало ему выйти в ближайшие крепости. Все равно его во время похода никто не видел». «Но, говорят, он очень стар. Очень стар. И... ну, знаешь...» Гамбо склонился ближе и перешел на шепот. «Говорят, он болен. Типа даже длань не всесильна, и время берет свое. А порталы, особенно одноразовые, они, знаешь ли, нестабильны, да и бьют по организму». «Что, думаешь, настолько все плохо?» — изогнул я бровь. «Нет, про то, что после портала ловишь нехилый откат, я знаю. Хотя переход через стационарную портальную арку почти неощутим. Самое забавное, что перемещение влияет на структуру анимы в организме, так что для простого человека он практически безопасен. Но насколько все должно быть плохо у призывателя, чтобы обычный одноразовый скачок по маячку может убить? Очень плохо». «Воу-воу-воу!» — заволновался Гамбо. «Видишь того старикана, что гномами управляет? Старший архитектор Москвы. Сидит на тяжелых наркотиках. Я как-то доставал для него партию из... ну, неважно». Я внимательно посмотрел на Гамбо. «Ты типа гордишься этим? Своими связями?» «Ой, чтоб ты понимал!» — отмахнулся он. Я лишь усмехнулся. «Ладно, некоторых людей не понять. Их можно просто принять такими, какие они есть. А что касается Гамбо, то это вообще что-то с чем-то». После успеха с Искаром мы с Гамбо посреди ночи выскользнули из лагеря. И я вновь сходил к древнему храму. Идея была в том, что это общее место силы для всех сущностей. Может, Гамбо зовет какой-то канувший в лету божок, которому не нашлось места даже на ВДНХ. Но нет, никакого зова он не услышал, даже когда зашел внутрь. Из-за этого у меня окончательно исчезли все варианты. Тень не мог его звать, у него есть свои храмы в Москве. Ну, в том смысле, что у повелителя теней есть свои храмы. А у теневого дракона их нет в принципе. Теперь у меня остается два варианта. Гамбо может стать последователем короля Лича, но для этого нужен именно его личный храм. А вторая версия — это Феникс. Странная сущность сама по себе. В основном из-за его амбиций спалить все к импам. И под «все» я подразумеваю вообще «все». Весь мир. У Феникса есть храмы в Москве. Все же он один из дюжины. Но в отличие от короля Лича, его последователей не третируют по одной простой причине. У него их нет. Тупо в исторических записях не было ни одного упоминания о последователях Феникса. Из-за этого я могу предположить, что и его храмы на самом деле не работают. В этом случае Гамбо надо просто убить. Ну, так безопасней. Но в обоих вариантах я не понимаю одной вещи. Причем тут вообще я? Я без понятия, где может находиться храм короля Лича или Феникса. И как я вообще могу быть с ними связан? В общем, загадка, решать которую мне пока не хочется. Тупо есть дела поважнее. Например, не сдохнуть послезавтра. Эй! «Кажется, он идет сюда», — произнес Гамбо и как-то незаметно бочком начал отходить от меня в сторону. Я же не сразу понял, о ком идет речь, но потом увидел одного из пламенных, что уверенно шел в мою сторону. Из-за закрытого шлема я не мог разглядеть лица, но жар от ауры чувствовался даже на таком расстоянии. «Ты проводник Эза?» — то ли спросил, то ли констатировал он, подойдя ближе. «Да, господин», — включил я режим смиренной собачки и даже не забыл поклониться. «Иди за мной!» Развернулся и пошел в сторону раскинувшегося шатра небожителей. Толпа перед ним смиренно расступалась, все кланялись, мне же оставалось лишь повиноваться. При приближении к шатру левая ладонь начала вибрировать, но я усилием воли подавил резчик. Таймер, как обычно, ускорился, но меня это не волновало так сильно, как присутствие драконьего пламени в лагере. В шатре было битком народу. Лагерь еще даже не успели нормально оборудовать, а тут уже постелили доски, поставили ароматические свечи, расставили мебель и даже повесили портрет Огарда рядом со стягом небожителей. В центре стоял массивный стол, заваленный картами, бумагами. В кресле сидел Дракус и о чем-то общался со своими прислужниками. Впрочем, стоило нам войти, как все взгляды сконцентрировались на моем сопровождающем. Я думал, он ведет меня к Драгнаару, ведь Дракус не утруждал себя посыльными. Он просто дергал за поводок, а ошейник делал остальное. «Оставьте нас», — произнес Пламенный, одновременно убирая артефактную броню в инвентарь. Было в его голосе нечто такое пробирающее. Этот человек явно привык к тому, что его слово — закон. А еще он может объяснить несогласным, почему это так. Все в шатре моментально поклонились в нашу сторону и молча засуетились, направляясь на выход. Я стоял, склонив голову и лишь наблюдая за происходящим. Дракус явно был недоволен вмешательством, но все же встал с кресла и вышел из-за стола. «Драгнар», — кивнул он, — «думал, ты прибудешь позже». «Ты бы знал, что мы прибываем, если бы хоть иногда выходил из шатра», — вместо приветствия произнес он. «А этот щенок что здесь забыл?» Недовольный Дракус явно был раздражен и намеревался выместить свое раздражение на мне. «А это не твоего ума дело», — спокойно ответил Драгнаар, проходя мимо младшего брата в сторону бара. «Он в моем подчинении, не забывай!» «Ты даже собственный член не можешь удержать в своем подчинении», — позволил себе усмешку старший брат, после чего начал греметь, перебирая бутылки с вином. «О, тосканская! Во вкусе тебе не откажешь, тут спорить не буду». «Пришел меня оскорблять?» — раскраснелся Дракус. «Не горячись, подпалишь еще что-нибудь», — усмехнулся Драгнаар. Он сел в центральное кресло, смел со стола бумаги и поставил туда вино и бокалы. «Как обычно». «Не забывай, кого отец назначил ответственным за этот поход!» «Мы оба знаем, что ты здесь лишь потому, что в диких землях от тебя меньше проблем», — без улыбки произнес Драгнаар. «Однако отец просил передать, что очень доволен тобой и тем, как идут дела». «Правда?» Лицо Дракуса моментально засияло, а от былого гнева не осталось и следа. «Конечно», — кивнул Драгнаар. «Ведь ты довел караван до цели, а в Москве за это время не сгорело ни одного борделя. Куда ни посмотри, а ты везде молодец». «И ты пришел ко мне, чтобы...» «Я пришел не к тебе, а в шатер моего клана», — отсалютовал он ему бокалом. «Разве ты не слышал, как я сказал, всем выйти?» Драгнаар демонстративно посмотрел на меня, а когда я понял, что он намекает на выход, то поспешил отойти в сторону. Дракус несколько секунд метался взглядом из угла в угол. «Но это же мой шатер!» Уже не очень уверенно произнес он. «Хочешь, чтобы я попросил персонально тебя?» Изогнул бровь Драгнар, и я почувствовал исходящую от него волну жара. Его аура не была опаляющей, как у того же Дракуса. Скорее, это было похоже на приближение лесного пожара, когда ты даже не видишь пламени, но уже понимаешь, что обречен. Дракус это тоже почувствовал, поэтому лишь расправил плечи и гордо вышел наружу. Вот в этот момент, если честно, мне стало страшно. Признаюсь, я уже позабыл это чувство. Но сейчас, оставшись наедине с этим существом, я его вновь ощутил. «Закрой!» Небрежно кивнул он на выход из шатра, и я тут же опустил полог. «Садись!» Я подошел на негнущихся ногах и сел в кресло напротив стола. Смотреть на этого человека было физически больно. Раньше я вблизи видел лишь одного призывателя восьмого ранга, и то недолго. Это был Ахамкар. И от него не было такой давящей ауры, как от Драгнара. Ну, еще был Молган. Но в той ситуации это вообще не считается. Даже близость Азраила во время похода не вызывала у меня подобных ощущений, хотя там дело, скорее всего, в экранирующих артефактах и аспекте самого покровителя. «Ты, Эза, ученик эзотерика, верно?» «Да, господин». «Я как-то встречался с твоим наставником. Он был удивительным призывателем. Выпей, поможет». Он протянул мне бокал, наполненный вином до краев, и я тут же ополовинил его. В вине я не разбираюсь, но на вкус была какая-то кислятина. Однако Драгнаар был прав, алкоголь заставил длань активизироваться, отчего давящая аура стала казаться менее сильной. «Зачем ты здесь, Эзо?» — спросил Драгнаар. «Указываю путь к храму, господин». «Я не об этом. Почему ты вообще согласился вести караван к философскому храму?» «У меня не было выбора». «Я опустил шарф, демонстрируя ошейник». «Солжешь еще раз?» Не меняя тона, произнес Драгнаар. «Спалю дотла в ту же секунду». И в этот момент я почувствовал, что он не блефует. Моя жизнь не имеет никакой ценности в его глазах. Я вообще для него не существую как человек. Дракус, который годами приходил ко мне в кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту, сейчас выглядел для меня пустым местом на фоне своего старшего брата. «Ты знаешь, что умрешь, как только мы дойдем до зала перерождения и убедимся, что тут работает?» Спокойным голосом произнес Драгнаар, словно мы говорили о чем-то обыденном. «Я очень надеюсь, что этого не случится». Аккуратно подбирая слова, ответил я. «Нет», — позволил себе усмешку он. «Ты не надеешься. Ты на это рассчитываешь. Но ты видел методы моего клана. Вряд ли ты бы стал уповать на нашу милость. Значит, у тебя есть какой-то план». Кажется, я услышал, как заскрипели мои зубы. Шестеренки в голове закрутились, разгоняя мысли и перебирая варианты. Но пока не было конкретного вопроса, я решил лишний раз не открывать рот. То странное нападение монстров посреди ночи — часть твоего плана? — спросил Драгнаар. — Нет, господин. — коротко ответил я. «Значит, то, что план у тебя есть, ты не отрицаешь». Вновь Усмехнулся он и долил нам обоим вина. Я продолжал молчать, избрав это лучшей стратегией в данный момент. Даже будь имя Драгнаара высечено в храме имен, мои шансы против него были бы ничтожны, а так их вообще нет. Мы просто немножко в разных категориях. И если он на вершине горы силы, то я сейчас барахтаюсь где-то там, под нею. Ты понимаешь, что будет, если мой клан получит контроль над философским храмом? Полномасштабная война кланов, в которой примут участие другие континенты. Возможно, Третья мировая, если информация об этом просочится. Если только вы не укрепите свои позиции, объединившись с церковью и набрав сторонников из числа тех, кто захочет воспользоваться храмом лично. — Так это твой план? — рассмеялся Драгнаар. — Подсунуть нам яйцо единорога, а затем раструбить об этом на весь мир, чтобы мы перегрызли друг друга. Вот никогда не понимал этой поговорки про яйцо единорога. Абсурдность даже не в том, что единороги не откладывают яйца, а в том, что мифического артефакта с подобными свойствами в принципе не может существовать. У меня не было такого плана. Я не хочу, чтобы кто-то вообще мог воспользоваться храмом. Это неправильно. Но ваш клан наглядно показал, что будет, если я ослушаюсь. Эзо. Голос Драгнаара стал чуточку жестче, и у меня все сжалось в груди, а по спине побежали мурашки. Я видел сломленных людей, сильных людей, потерявших волю к сопротивлению. Я сам ломал их. Я видел их взгляд. Посмотри мне в глаза. Это был приказ, которому я не мог противиться. У тебя нет взгляда сломленного человека. У тебя взгляд мстителя. Фанатичный, непоколебимый. Для тебя это личное. Ты не сможешь прогнуться, только сдохнуть. Но сдохнуть в попытке отомстить. Кому? Хочешь убить мою сестренку? За то, что она сделала? Или моего придурочного братца, который не умеет держать огонь за зубами? Всех! Прошипел я, глядя ему в глаза. Всех вас, всю вашу семейку, начиная с Дракуса и заканчивая Огардом. Сказал и замер, забыв, как дышать. Ну что ж, вот это уже другой разговор. Усмехнулся Драгнаар и плеснул мне еще вина. Я тебя понимаю, пацан. Сам таким же был. Дракуса до сих пор придушить охота. Разумеется, мои намерения не могли вызвать у него ничего, кроме смеха. Собаки лают, каравану плевать. Тем более была странная его реакция. Драгнаар активировал длань, блеснули 8 рубинов. Выглядела она так, словно человек опустил руку в раскаленную магму. А затем она так и застыла, приняв форму перчатки. В следующий момент он достал из инвентаря артефакты и положил их передо мной. «Награда за твою помощь с поиском храма», — кивнул он. «Я слышал от Саламандра, что ты такие любишь». Я не мог оторвать взгляда от двух кинжалов, что лежали сейчас передо мной, похожие друг на друга, словно близнецы. Красный металл покрыт шипами, волнистое, слегка изогнутое лезвие. Массивное оружие, я бы даже сказал, громоздкое. Если это и можно было назвать кинжалом, то лишь с натяжкой. Скорее, помесь короткого меча и тесака. А количество шипов такое, что быстрее сам себя зарежешь. Но артефактное оружие ценится не за его эргономичность и удобство, а за свойства. Поэтому призыватель часто орудует тем, что простому человеку и в голову не пришло бы использовать в качестве оружия. «Драконья сталь», — начал перечислять Драгнар, явно довольный произведенным эффектом. Повышенная проникающая способность. Незаживающие раны. Сверхпроводимость. И как вишенка на торте. Парный артефакт. Я сглотнул слюну. Пронзание способно пробить даже броню. Незаживающие раны препятствуют исцелению и регенерации. Сверхпроводимость усиливает свойства, накладываемые на оружие заклинаний. А парный артефакт означает, что два клинка занимают всего один слот. То есть их может использовать даже призыватель без артефактного сигила. Не самое сильное оружие, что я видел. В лавке того же Эдгара были образцы куда мощнее. Но и не дешевое, это уж точно. Думаю, призывателю даже пятого ранга будет не стыдно использовать подобное. К тому же, такие свойства идеально сочетаются с моим теневым усилением оружия, да и вообще. А к чему одаривать мертвеца? Все же спросил я. Ну, ты вроде как не собираешься умирать, ответил Драгнар. А это считай моим личным принципом. Любой труд должен быть оплачен. Может быть, в конце ты все же передумаешь и оставишь хотя бы меня в живых. Последнее явно было шуткой, поэтому я ответил тем же. Я подумаю. Бери, бери. Иди, готовься. Скоро мы будем готовы войти в храм. Ты пойдешь впереди вместе с моими людьми и Эзо. Учти, если с ними что-то случится, я очень расстроюсь. И поверь, ни Фобия, ни Дракус, ни тем более ты не захотите видеть меня расстроенным. Я верю, я очень верю. По взгляду понял, что этого человека лучше не расстраивать. Фобия — психопатка. Дракус просто молодой, избалованный призыватель с комплексом вседозволенности. Но вот этот тип опаснее всех, кого я знаю. И самое страшное, я не понимаю его мотивов. Когда я вышел из шатра с кинжалами в руках, то первым делом направился на поиски Гамбо. Разумеется, использовать это оружие я стал бы лишь под страхом неминуемой смерти. Кто знает, каких заклинаний на него навесили? Может, кинжалы взорвутся у меня в инвентаре? Потому сначала требовалось их экранировать, поместив хотя бы в окуп и наложив на него соответствующие печати. У меня был маленький анимакуб, чтобы хранить в инвентаре всякие мелочи вроде денег, зубной щетки, запасных шнурков и спичек. Но два громоздких алых кинжала туда явно не влезут. Нужно найти Гамбо, у него наверняка найдется все нужное, или он сможет это быстро достать. Парня я встретил в лагере Бескрылых возле костра, на котором закипал обед. Ну да, а где же еще? — Привет, как все прошло? — спросил он и напрягся, увидев мои клинки. — Прошло? — растерянно переспросил я. — Ну да, что там произошло? — Что произошло? Второй по силе небожитель сначала вдоволь поунижал главу похода, затем похвалил, затем выгнал из собственного шатра. Потом допрашивал меня, угрожал, раскусил с первого взгляда меня, напоил дорогущим кислым вином, подарил еще более дорогущий артефакт, снова угрожал и отпустил. Честно, я вообще больше не понимаю, что происходит.